Глава 23. Через 8 дней пути караван русских купцов подошел к старому городу с названием Бургур. Толстые стены еще хранили город, но ворот уже не имелось, как и прочих деревянных изделий в домах, вроде оконных рам, калиток и колодезных крышек. Ханские нукеры проводили русский караван на единственную площадь города, знаками повелели снимать поклажу с верблюдов. Беогург, отмахнувшись обрубком руки от назойливого ханского копейщика, поднялся на крышу трехэтажного глинобитного пустого дома. Сверху хорошо было видно, как город Бургур перекрыл брод через реку Аксу, за которой начинался единственный верный путь к древнему городу Каши. Оттуда уже можно выйти прямо к реке Ганг в Индию. Ловко сел хан Ургентай на доходную денежную дорогу. Беогург спустился вниз, вышел из ворот к ханской ставке. «Это не хан», — вякнул Проня. «Это камень с глазами». Прав оказался Проня. Уж больно морда у этого хана была тупая. Барана от коня он, наверное, отличить сможет, а вот тенгу от алтына вряд ли. Хан Ургентай заговорил. Будто камни переворачивал во рту. Караван баши стал тихо переводить русским купцам рваную речь. Спрашивает, зачем хорошего и крепкого воина замотали веревками? Это он о сыне твоего врача. А твой врач, Беогург, стоит позади хана. Охранная сотня, между тем, взрезала веревки у сына врачевателя Балата Омара Улуя. Отец подошел к сыну, бросившему свою семью, корчащемуся на земле, и плюнул ему в лицо. Хан Ургентай заорал злобно на великого врачевателя. У караван-баши сел голос. Хан говорит, что воин, который жертвует ради хана своими родственниками, даже отцом и женой, угоден хану. «Батюшки светы», — проговорил Проня, — «спаси и помилуй от такого хана». Воины охранной сотни вытолкали старика-врачевателя из толпы и уронили на лежащего сына. 10 дней в веревочных путах проехать, помереть можно. А нет, не помер тот сын, скотина. Еще и нашел в руках силу, чтобы взять протянутый ханом нож и вогнать тот нож своему отцу в горло. «Не будет нам здесь добра», — прошептал Бусыга в напряженный затылок Беогурга. — Чует мое сердце. «Кто не плавал морем, тот брезговал горем», — зло отозвался свирепой пословицей Беогург на испуганный шепот Бусыги. Воина, зарезавшего собственного отца, люди хана с уважением подняли и повели в сторону юрт, разбросанных средь лугов. Старец, что сопровождал русских от озера Нор-Зайсан, теперь пал на колени перед ханом-племянником и стал ему толковать, что за караван он привел, да откуда. «Рассказывает хану про наш янтарь», — перевел караван баши. «Что-то несусветное врет». «Нам бы 3 дня здесь продержаться», — невпопад отозвался Беогург. «А лучше бы неделю». Старец заорал в сторону русских. «Главный купец, иди сюда!» Бусыга в сопровождении толмача, караван баши, за 5 шагов от хана тоже упал на колени, да так и пополз к сапогам повелителя этой части степи. За ним зло сопел на четвереньках караван баши. Но хан рявкнул всего 2 слова, прыгнул на коня и умчался. Вместо него распорядился старец. «Встанете караваном здесь!» — он показал на городскую площадь, на крепко сложенный из каменных плит колодец. «Вода в нем есть, выходить за стены города нельзя, вас будут крепко охранять. Великий хан устал, ваше прибытие его сильно взволновало, но завтра он будет готов к справедливой торговле». Бусыга закивал, вполне довольный таким поворотом событий. «А сегодня дадите хану на ужин вон ту жеребую кобылку», — старец показал как раз на ту кобылицу, которую Бусыга считал самой способной на рождение махонькой лошадки, ради которой затевался этот жуткий поход в неведомые земли. Наш великий хан любит нежное мясо еще нерожденных кобылиц. Бусыга загорелся сердцем, зло спросил старца: «А ежели там в брюхе будет не кобылка, а маленький кобыленок?» «Тогда зарежете следующую лошадь. Их, носящих плод, у вас целых 4. Какая-нибудь доносит в себе кобылку». «Не буду резать», — Бусыга в отчаянии поднялся с колен. «А и не надо, вон уже идут наши мастера», — показал старец. «Они быстро управятся. Хоть с лошадью, хоть с тобой, подлая скотина. Стой на коленях!» И резко толкнул Бусыгу в загривок. В брюхе, махом зарезанной нукерами русской кобылицы, и впрямь оказалась кобылка. На глазах Бусыги она вывалилась из распоротого брюха матери, осмысленно глянула на мир огромными глазами и тут же потянулась искать материны соски, а мать ее уже разделывали кривыми ножами на огромные куски. Кобылочка недоуменно зашаталась, подскользнулась на окровавленной траве и упала. Кривой на один глаз ханский воин, походя, взрезал ей глотку, ухватился за задние ножки, взвалил ее себе на плечи и пошел за ворота города. «Так они прирежут и остальных», — громко зашептал Беогургу взбешенный Проня. «Еще неделя-другая, и она бы народилась. А вдруг остальные понесли жеребчиков, а? Пропал наш поход в Индию». «Иди вон, топись», — посоветовал Проне Беогург. «Колодец рядом». Бусыга и караван Баши в злом разговоре не участвовали. Они нашли старые корзины и теми корзинами таскали песок, посыпая им кровавые следы лошадиной резни. Проня выругался черными новгородскими словесами, вытянул из-за пояса топор и стал рубить на дрова куски изломанных телег. Развел костер, приладил казан, кожаным ведром натаскал в казан воды. Пшена ячменного остался один мешок. Проня выгреб из туиска последнюю ложку свиного смальца, заправил его в кипящую кашу. И как идти дальше, если они вырвутся из этой тюрьмы под чужим небом? Мимо задумчивого Прони Бусыга вдруг проволок огромный мешок. Мешок хрипел и дергался. Бусыга скрылся с ним в саманных развалинах города Бургур. Оттуда послышался человеческий вскрик, потом стихло. Проня выгреб из-под казана головешки, оставил одни угасающие угли. «Пусть каша потомится!» К нему вышел из развалин Беогург. «Иди, там закопать надо. Бусыга не справится. Иди ты!» В развалинах большого дома лежал и корчился, воняя телом и всем тем, что воняет при разрезанном брюхе, ханский воин со знаком десятского. Бусыга стоял к нему спиной и быстро рыл яму по размерам тела. Караван Баши мрачно глянул Проне в глаза и помахал своим длинным ножом. От ножа несло горелой кровью. Пытал, видать, караван Баши своим ножом несговорчивого десятского. Узнали от десятского, что здесь у хана всего 200 воинов, сказал Проне начальник каравана. Да еще 200 ушли за 5 дней пути к востоку грабить кочевников. И что здешние люди, мергены, сильно этого хана не любят. «Не горюй, Проня. Раз есть здесь люди, которые не любят хана, то мы с ними запросто стакнемся». Поздно вечером, когда верблюды улеглись, а кони все еще искали хоть клочок травы, у дальнего стенного пролома что-то ярко сверкнуло. Пропало, потом 3 раза опять сверкнуло. Проня быстрым ужом скользнул от костра в сторону караванных тюков, где уже давно изготовил пищали к неожиданной стрельбе. Там, откуда сверкнуло, прошелестел шепот. Караван Баши встал в рост, поманил Беогурга. Они прошли от костра в ту сторону. Тот, кто прятался среди руин, в руке держал бронзовое зеркало. Человек низенький, телом плотный, а лицом ровный, не скуластый и на монгола не похожий, тихо и без суеты начал разговор с Караванбаши. Потом повернул лицо к Беогургу и попрощался арабским древним языком. «На все воля Всевышнего Бога!» И также тихо исчез в развалинах. Караванбаши стал искать подходящие слова. «Это местные жители. Раньше разводили сады и растили овощи. Потом пришли монголы. За монголами пришли китайцы. Этот хан, что сожрал нашу кобылочку, и не хан вовсе, по закону. Это китайский наемник, монгол. Ему велено согнать с этих земель здешних жителей». Караван Баши покашлял, как часто кашлял теперь. Зимний поход вынул у него из тела много силы. «Местных жителей зовут теперь мергенами, охотниками. Земли у них нет, домов нет. Живут они вон в камышах. Все имущество у них отобрали. Вот и живут мергены охотой, прячутся ото всех. Меня признали по персидской шапке, помнят еще древнюю религию. Я пока пойду полежу возле огня, а ты позови наших. Мергены сообразили, что возле нас смерть закрутилась. Приволокли травы нашим коням да местного гороху. Коней, говорят, покормите, товары и верблюдов бросайте, а сами на конях бегите за реку Аксу. Там уйгурские земли, там, мол, вас защитят. У них тут главным молодой Кан Торкей. Кан — повелитель воды. Если что понадобится, он велел пустить в сторону камышей горящую стрелу». Пока Проня с Бусыгой таскали тощие связки озерной травы, вроде сена, да пока разваривали в казане полмешка красных горошин, караван Баши прилег на кошму. Он сильно сдал в последнее время. Дорога силы дает, когда к дому идешь, а когда от дома удаляешься, она силы забирает. И книжнику что-то не здоровилось, мозжило в том месте, где некогда болталась рука. «Бросить караван и убежать мы можем», — сказал Беогург. «Только куда мы убежим? И какой народ нас примет? На Русь таким беглецам дороги нет». Караван Баши согласно кашлянул. «Небо над ними усеяли звезды, каких на Руси не увидишь. Месяц стал сползать к западу, скоро утро. А поутру и хан этот скотский пожалует, с ним 200 воинов. Но бежать нельзя». «Китайцы теперь в какого бога верят?» — спросил Беогург, следя, как с неба сорвались три звезды и будто с крутой горочки скатились на землю. «Не знаю». Караван Баши снова утробно прокашлялся. «Последний раз я был здесь 10 лет назад. Тогда они верили в дракона. Мол, на золотом драконе к ним спустился с неба первый император именем Хуанди», — подсказал Беогург. «Да, вроде того, Хуанди». Караван Баши опять прокашлялся. «Мы тогда ходили здесь под флагом Казанского ханства, но с товаром от ганзейских купцов. Правда, нас вели не этой дорогой, а другой, что идет по ту сторону большой пустыни именем Гоби. Там хорошо шли. Везде военная стража, неразбойная, через каждые 100 верст древние гиссарлыки, таможни, значит. Шайтан знает, сколько им лет и чьего они народа. Но ни китайского и ни монгольского. Там, правда, рек нет, но много колодцев, воды хватало». «Продали ганзейский товар?» — спросил Беогург. «Продажи не получилось. Поменяли на блестящие чашки, такие легкие, на кувшинчики прозрачные, на фарфор. А больше всего товара выменили на белый порошок. 120 ваших русских фунтов этого порошка взяли за ганзейские стальные ножи, топоры и пилы». «На опий, дураки, поменяли», — оживился Беогург. Значит, ганзейский караван назад в Европу не вернулся. Не вернулся, подтвердил караван Баши. Как раз у озера Нор-Зайсан на обратном пути нас встретили 300 монгольских или каких там воинов. Здесь никто не работает, все воюют. Да, встретили нас злые воины и всех перебили. Беогург не стал спрашивать, как удалось уйти от резни самому караван-баши. Это иногда бывает стыдно и говорить. Я купцам говорил, что после сделки надо сразу скрыться в долине реки Кара-Иртыш и там петлять. Ты, Беогург, видал, какие заросли в той долине? А река всегда выведет куда надо. Не послушались, не стали уходить с торной дороги. Один купец там, ну, просто от дурного народу, от подлого в меня плевать начал. Своим богом Яхвой обещал, что я оплаты не получу. Так я ночью срезал у его верблюда один тюк, кинул себе на лошадь и ушел в долину Кара-Иртыша. Дня через три я вернулся к озеру Нор-Зайсан, убедился, что купцов всех вырезали. Ну, я плакать не стал, а в тюке у того, кто в меня плевал, нашел женские украшения. Украл, видать. Украшения в этих местах не продают и не меняют. Вот одно я сохранил. Вожу с собой как талисман. Караван-баши пошарил у себя в потайном кармане, достал золотую безделушку на тонкой цепочке. Работа была изумительной тонкости. Древняя, вавилонская еще работа. Это Беогург приметил сразу. За оба конца золотой цепочки прихвачен серебряный полумесяц. А тот полумесяц обвивает дракон, очень хитро сложенный из драгоценных камней, впаянных в золото. Вот он, золотой дракон, на котором в Китае приземлился первый император Хуан Ди. Беогург увидел, что к костру идут Прони и Бусыга, быстро произнес: «Я пока подержу у себя эту безделицу, через пару дней отдам». «Не надо отдавать. При случае это можно обменять на наши жизни, золотой волк». Караван Баши прилег постановая. Проня подошел, первым плюхнулся у костра, выругался и тут же объявил: «А тверской купец Афанаська Никитин нас всех провел! Или, когда мы его обихаживали, он уже без ума находился, а? Сообразил же послать нас в Китай, чтобы мы здесь головами свихнулись». «А ты чего скажешь, Бусыга?» — спросил Беогург. Бусыга покидал в костер веточки и щепочки, мутно глянул на небо, уже освещенное еще невидимым солнцем, и пробурчал: «Если в Москву вернемся, тогда скажу». «Если, — пробурчал Прони, — возвращаться придется по этим же местам. Ох, и ласково же нас тогда здесь зарежут». «По этим местам назад мы не пойдем», — отозвался Беогург. «Дураков среди нас мало, а дорог в этой стране много. Сообразил, на что намекаю?» Проня закивал головой, но по роже было видать, что не сообразил. Издалека от юртового монгольского аула донеслись дикие крики. Проснувшиеся ханские нукеры неслись к стоянке русских купцов, визжа от радости. «От какой такой радости?»